Взяла в руки одну крышечку и посмотрела срок годности. 5 июля. «Скидка 50%, — заключила она. «Я знал, что это произведет на тебя впечатление. Но у меня есть еще кое-что». Он вынул из кармана батончик «Марс» и протянул ей. «Ну, что новенького насчет Эдварда Айли?» «Все та же история. Документы уже отправлены к нам», — ответила она. «Но инспектор, с которым я говорил, оказался уникумом. Процитировал их мне по памяти». «Дай догадаюсь, что он сообщил. Врагов полно, у кого-то был на него зуб. Официальной версии пока нет, так что и сообщить-то, по сути, нечего». «Примерно так», — согласилась Уайли. «У меня такое впечатление, что на некоторые факты вообще не обратили внимания». «Никакой связи между проворным Эдди и мистером Гестом?» Она помотала головой. «Разные места заключения, общих подельников, кажется, нет. Айли не появлялся в Ньюкасле, а ноги Геста не было ни в Карлайле, ни у автострады М6. А Сирил Коллер, вероятно, не знал ни того, ни другого». «Все это снова возвращает к сайту «Скотнадзор». Уайли наблюдала, как Ребус заливает супы кипятком. Он протянул ей ложку, и они принялись размешивать содержимое своих коробочек. «Позвонила на Торфихен-стрит?» — спросил он. «Ну да, сказала, что тебе не хватает людей. Крысий хвост наверняка намекнул, что мы работаем больше в постели». «Ты хорошо изучил детектива Рейнольдса», — сказала она с усмешкой. «А, кстати, из Инвернесса прислали фотографии». «Вот это скорость!» Ребус смотрел, как Уайли включает компьютер, как он загружается. На экране появились фотографии размером с ноготь большого пальца, и она стала их увеличивать одну за другой. «Похоже на Охтерардер», — заметил Ребус. «Фотограф сделал несколько крупных планов», — вспомнила Уайли и показала их ему. «Обрывки одежды, но вида допотопного. Но что скажешь?» — спросила она. «Не вижу ничего интересного для нас. А ты?» «Я тоже», — согласилась она. Внезапно зазвонил телефон, она, взяв трубку, молча слушала. «Пропусти его», — наконец произнесла она. «Парень по имени Манго», — сообщила она Ребусу, — «говорит, что ему назначена встреча». «Да, это самый желанный гость», — обрадовался Ребус, принюхиваясь к только что развернутому рулету. «Интересно, любит ли он курицу Тикка?» Оказалось, что обожает, и пока Ребус с Уайли рассматривали фотографии, уминал ее так, что за ушами трещало. «Ты быстро работаешь», — похвалил Ребус. «А что мы сейчас смотрим?» — спросила Эллен Уайли. «События пятничного вечера», — объяснил Ребус. «Ужин в замке». «Самоубийство Бена Уэбстера?» — Ребус кивнул. «А вот и он сам», — воскликнул он, указывая на одно из лиц. Манго оказался хозяином своего слова. Он принес не только собственные снимки автомобилей с маячившими за стеклами пассажирами, но и официальные фотографии. Множество хорошо одетых улыбающихся людей, пожимающих руки другим хорошо одетым улыбающимся людям. Ребус узнал лишь некоторых. Министр иностранных дел, министр обороны, Бен Уэбстер, Ричард Пеннон. «Как ты умудрился это раздобыть?» — поинтересовался Ребус. «В газетах такого хлама навалом. Политики используют любую возможность себя пропиарить». «А ты знаешь, кто здесь кто?» — спросил Ребус. «Это уже дело редактора», — ответил фотограф, заглатывая последний кусок курицы. «Но я тут еще покопался в интернете». Он полез в сумку и вытащил кипу листов. «Спасибо», — поблагодарил Ребус. «Я наверняка все это уже видел». «А я нет», — сказала Уайли, принимая листы из рук Манго. Ребуса больше интересовали снимки, сделанные во время ужина. «Вот уж не думал, что и Корбин окажется здесь», — пробормотал он. «А кто это такой?» — поинтересовался Манго. «Наш уважаемый начальник полиции». Манго посмотрел туда, куда указывал Ребус. «Он там недолго пробыл», — сказал он, перебирая свои фотографии. «Вот здесь, на этом снимке, он уезжает. Я как раз закруглялся». «Примерно через сколько времени после начала мероприятия это произошло?» «Да не больше, чем через полчаса. Я там еще потоптался на случай, если кто-то опоздает». Манго умудрился заснять Ричарда Пеннона в таком виде, в каком он никогда не представал на официальных портретах, с разинутым ртом. «Здесь говорится, — неожиданно объявила Эллен Уайли, — что Бен Уэбстер помогал организовывать мирные переговоры в Сьерра-Леоне, а также побывал в Ираке, Афганистане и Восточном Тиморе. Эллен перевернула страницу. «Я и не знала, что его сестра служит в полиции». Ребус в подтверждении кивнул. «Я встречался с ней пару дней назад». Он помолчал. «По-моему, похороны завтра. Надо бы ей позвонить». Он снова сосредоточился на официальных снимках. На них люди стояли как статуи. Никаких перешептываний на заднем плане. Ничего такого, чего они не хотели бы показать миру. Как говорил Манго, пиар-акция. Вытащив из кармана мобильник, Ребус набрал телефон Мэри. «Ты бы не могла найти в себе силы, чтобы заглянуть на Гейсфилд-сквер? Мне нужно дописать материал. Полчаса хватит. Посмотрим, как пойдет дело». «Тут тебя ждет Марс». Уайли недовольно поморщилась и, развернув шоколадку, демонстративно впилась в нее зубами. «Плакала моя взятка», — посетовал Ребус. «Я оставлю эти фотографии вам», — сказал Манго, облизывая пальцы. «Можете считать их своими, но учтите, не для публикации». «Только для внутреннего пользования», — пообещал Ребус. Он разложил по столу фотографии лимузинов, везущих важных персон на ужин. Многие лица получились нечетко из-за того, что шоферы, увидев фотографа, не только не притормаживали, но, наоборот, жали на газ. Некоторые иностранные гости широко улыбались, очевидно, от удовольствия, что на них обратили внимание. «А вот эти снимки передайте, пожалуйста, Шиван», — попросил Манго, протягивая Ребусу большой конверт. «Тут демонстрация на Принцесс-стрит». Она интересовалась женщиной, стоявшей с краю. Я немного увеличил изображение.